называют возвышенной? Да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний ярус, на полку, чтобы, если случись такое несчастье, что пробралось тварь в дом, так чтобы понадежнее уберечь сокровища. Вот почему.